Эйсон, столица Аргента, попросил Элора немедленно навестить особняк герцога Бальда. Мало ли удастся сразу найти доказательства, что тот заговорщик. Элор отсутствовал 3 часа, а вернувшись, помотал головой. Особняк почти заброшен. Вроде там и слуги есть, и повара на кухне, но спальня герцога имеет явно нежилой вид, так что я стал подслушивать слуг. Узнал от них, что герцог появляется если раз в неделю, то уже хорошо. Иногда они его ждут, когда в городе проходят всякие мероприятия среди высшей знати, на которые он точно приглашен, но он так и не появляется в особняке, хотя потом они узнают, что на мероприятии он все же был. Так что там вызнать хоть что-то об Альда не представляется возможным. Да уж, хорошо быть грандмагом, вздохнул я, вспомнив недавний разговор с Джоэн. Живи где хочешь, какая проблема открыть портал и переместиться в нужное место точно по времени. Так мне туда больше не ходить, спросил Элор. Получается, что никакого смысла в этом нет. Попробуй все же подловить Рагенрад. О, кстати, памятуй о том, как королю удалось найти Гаруиллу. А что, если Рагенрад возьмет и сбежит? Давай-ка, попробуй собрать волосы герцогини. Если вдруг сбежит, сможем ее найти по этим волосам, наняв Беликоса. Идея так-то неплохая, кивнул Элор, но она, похоже, тоже в курсе этой истории с розыском Гаруиллы по волосам. Потому как после того, как служанки ее расчесывают, она велит им на ее глазах кидать щетку для волос в камин. Вот даже как, умно. Кажется, всем нам в клане имеет смысл завести точно такую же привычку. Накупить побольше щеток и расчесок, чтобы не жалко было уничтожать. Но если вдруг увидишь, что служанка забыла выполнить приказ, пикируй соколом при первой возможности и спрячь щетку с волосами где-нибудь, где ее можно потом забрать и вынести из дворца. Само собой, кивнул Элор, несколько успокоившись по поводу планов короля в мой адрес, теперь у него есть сразу 2 цели для подозрений. И по крайней мере одна из них, его сестра, точно во всем этом замешана, решил заняться своими делами. Тренировки с Якиром и Хусином, затем серия учебных дуэлей с новичками, после каждой из которых я подробно объяснял, какие они делали ошибки. Присел отдохнуть, а внизу какой-то шум. Подхожу к окну, оказывается, это рабочие Херди вернулись. Там такая история с ними получилась, что потребовало от меня определенного здравого смысла и терпения. Оказалось, что папаша Рабоша нашел ему невесту, и, в принципе, и сам Рабош ее одобрил еще до вступления в наш клан. Рабош, конечно, тот еще хитрец, и очень хотел подцепить, обучаясь в академии, какую-нибудь графиню. Но, как он выяснил за первый курс, не светя то, что он сын начальника городской стражи, он графиням не интересен, а светить опасно, потому как у папочки много врагов. Мой пример, когда я, не играя роль провинциала, как он, а будучи реально провинциалом, смог найти в невесты аж королевскую племянницу, его на время, конечно, вдохновил. Он даже потихоньку пытался узнать у меня секрет правильного общения с девушками, но быстро догадался, что нет у меня никакого секрета, просто как-то все у нас с Джоэн само собой так получилось, после чего снова приуныл. Так что, когда отец предложил ему, что сам найдет ему знатную и богатую невесту через свои связи, он не стал противиться. Тот и нашел, все как он мечтал, и красавица, и графиня, и с финансами полный порядок, и инициацию благополучно прошла, поэтому в этом сентябре отправится в Королевскую академию магии на обучение из 2-го по размеру города королевства. Но отец невесты поставил условие: жених должен на 3 недели прибыть после начала каникул на смотрины. Мол, я должен убедиться, что парень дочке точно подойдет. Отец Рабоша и согласился, еще не зная, что сын вскоре войдет в наш клан. И сыну заранее об этом условии не сказал, чтобы не спугнуть. Мол, сюрприз будет. Ну а потом, когда учеба уже подходила к концу и Рабош уже был членом нашего клана со всеми взятыми на себя обязательствами, отец ему и рассказал, что есть еще и такое вот дополнительное условие от отца невесты, и что надо соглашаться, потому что этот род ключевой в пусть и провинциальном, но важном клане, стоящем на 93 месте в королевской иерархии кланов, а уж денег у них, куры не клюют. Рабош пришел ко мне, так и так, вот такая ситуация сложилась. Теоретически я, как глава клана, мог ему запретить, но я же не дуралом. Не говоря о наших дружеских отношениях, у Рабоша отец глава городской стражи, и нам его злить ни к чему таким запретом. Так что я разрешил, но с одним условием, что он возьмет с собой Херди, и они будут каждый день и тренироваться, и заниматься портальной охотой. Очень много времени. Ну не отпускать же его одного с такими условиями, с кем он сможет столько времени тренироваться. Надежны ли будут те, с кем он отправится на портальную охоту? А Херди всегда прикроет ему спину. Это важно и на случай, если там возникнут какие-то проблемы на месте. Богатая, знатная и красивая невеста. Наверняка не все в городе будут счастливы, что к ней приехал столичный жених. Будет он один, на что-то уже могут и решиться. Один человек может легко и быстро пропасть в незнакомом для него городе. Рабош рассказал, что то, что они каждый день по 3 часа бились с Херди на учебных дуэлях и по 6 часов проводили на охоте в порталах, произвело совершенно положительное впечатление как на его будущих родственников, так и на саму невесту. Уже потом они ему проговорились, что опасались, что сын такого важного человека сытый лентяй, который будет почивать на лаврах славы своего отца. Ну а углядев то, как ребята пашут каждый день, не разгибаясь, очень его зауважали. Он поохотился со всей мужской родней, что в принципе вообще ходит в порталы, и там тоже произвел очень положительное впечатление на всех размером своего источника. Рассказывать о невероятной скорости возобновления маны в демоническом источнике ему было нельзя, конечно, но для всех остальных это выглядело как огромный размер источника. Кто же не будет рад такому перспективному магу в будущие родственники? Так что Рабош вернулся влюбленный в свою невесту и довольный поездкой. Херди был не менее доволен. Он даже килограмма 3 прибавил на щедрых харчах принимающей стороны, и все это явно ушло в мышцы. Сказал, что принимали их обоих по-царски, и если что, он снова готов вот так сгонять с Рабошем в гости. Пришлось спускать на грешную землю обоих, строго сказав, что отдых закончился, и вот теперь придется пахать уже по-настоящему. Прогнал обоих через учебные дуэли и портальную охоту, остался доволен их успехами. Прогресс определенный у них был за этот месяц, тем более каждый взял по новому разряду, получили 9-е ранги, отпраздновали, конечно, их возвращение. Они у меня точно потом войдут в 3-ю элитную группу, когда придет время ее создавать. Жаль, что на роль лидера оба совсем не годились. Рабош хитрец-одиночка, а Херди – добросовестный исполнительный боевик. Зато из Рабоша в условиях войны может получиться неплохой разведчик. Есть у него склонность к этому элитному военному ремеслу, а до войны можно будет его использовать для всяких интриг и дипломатии на внешнем контуре клана, это тоже явно его стихия. Глава 14. Рагенрад, столица Аргента. Информация от сыщиков по поводу Эйсона стала стекаться к герцогине после обеда. Ее люди знали, как важно для их собственной жизни соблюдать установленные ей сроки. Поэтому она понимала, что информация явно усеченная, только то, что можно собрать за несколько часов, но это уже лучше, чем ничего. Оказалось, что она совсем не в курсе ситуации. Мальчишка, которого она несколько раз видела на различных приемах и с юмором смотрела на него, как на прохиндея, окрутившего ее племянницу, оказался совсем непрост. Очень сильно отметился в Бильбе, перебив там кучу местных. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, что Ларин нашла в этом голодранце, пробормотала герцогиня себе под нос. Бравые дуэлянты всегда ценились юными девушками. Когда кого-то убивают у тебя на глазах, это так возбуждает. Оказалось также, что Эйсон больше и не голодранец совсем, причем собственными усилиями, ставки у букмекеров, что он и его люди делали в Бильбе, принесли ему 100 000 золотых монет, а по некоторым оценкам сумма могла выйти и за пределы миллиона. Ну надо же, неужто он не только бравый боевик, но у него есть и коммерческая жилка? Снова удивилась герцогиня, хотя информации недостаточно для такого вывода. Вдруг эти ставки он делал по указанию Ларин, девочка всегда была умницей, но общее впечатление складывалось достаточно благоприятным для ее плана. Внешне Эйсон вполне мог произвести впечатление достаточно безбашенного берсерка, чтобы посягнуть на королевскую корону. По крайней мере, Драск Великодушный сможет поверить в то, что у Эйсона появился такой замысел, намного быстрее, чем в подобные планы одного из своих двоюродных племянников. Вот те ни рыба ни мясо. И первая информация, что была ей получена от шпионов из королевского дворца, свидетельствовала о том, что король имеет к Эйсону определенное уважение. По дворцу ходили слухи о недавней личной встрече с ним монарха. Правда, тут она прочла, что он и супруга перемещаются по городу исключительно под охраной 2 грандмагов, и нахмурилась. Попробуй похитить кого-нибудь незаметно, если у него такая охрана. Это полный срыв ее плана. Но затем ей в руки попало следующее донесение о том, что сегодня утром телохранители грандмага Фейсона и Лорин видели входящими в королевский дворец без подопечных, которых они обычно охраняют. «Хаем», — довольно сказал Рогенрад, решив, что, вполне возможно, это знак свыше, что ее задумка о похищении и убийстве Эйсона верна, и надо ей следовать. Также она смутно припомнила, что у Лорин какое-то время были проблемы с наследным принцем Сисери. Видимо, потому эти грандмаги-телохранители около нее и появились. Но потом же этот принц был, совершенно точно, кем-то убит. Почему же она не избавилась от телохранителей? Может ли это быть связано с поездкой в Бильбу? Рогенрад отметила в уме поручить кому-нибудь изучить этот вопрос. Под вечер информация была дополнена. От осведомителей из городской стражи удалось узнать, что за последние пару недель было совершено минимум 3 попытки проникновения внутрь кланового поместья Дерзких, и все 3 были совершены как минимум архимагом. «Ничего удивительного, что они провалились», — хмыкнула она. «Когда неожиданно в третьесортном клановом поместье натыкаешься на 2 грандмагов, ничего хорошего с этого для тебя выйти не может. На удивление плохо информированные для взломщиков засранцы. Но что они там искали?» Немного подумав, герцогиня всплеснула руками, удивившись тому, что сразу же не догадалась. «Эйсон с Лорин возвращаются из Бильбы, и любой желающий может узнать о том, что они привезли с собой 100 000 золотых монет. Охранятся они на территории клана, входящего лишь в 400-ю сотню королевского рейтинга. Вот она и причина. Это сильное искушение для опытного взломщика. Атака на Эйсона неожиданно приобрела новое измерение. Если, похитив его, не спешить, то можно пройтись по тайникам в этом клановом поместье. Когда в ходе расследования его исчезновения станет известно, что тайники опустили, это будет для короля дополнительным аргументом в пользу версии о том, что именно Эйсон покусился на его власть. Но, решив, что ничего не выйдет, поспешно сбежал, забрав с собой деньги, пока не был арестован. Да, определенно это хорошая идея, нужно отвести на нее достаточно времени. И кто его знает, насколько серьезно там скрыты эти тайники с большими суммами золота. Пожалуй, стоит наведаться в гости не одной, а прихватить с собой нескольких помощников-архимагов, чтобы ускорить процесс поисков, и захватить также парочку пространственных хранилищ. Если слухи не ошибаются и речь идет об очень большой сумме, то без них это золото никак не получится утащить с собой. Ну и труп самого Эйсона тоже гораздо удобнее будет унести именно в пространственном хранилище. Не на себе же тащить, право слово. Воодушевленная предстоящим ночью приключением, герцогиня начала отдавать приказы, готовясь к нему. Это должно оказаться не менее увлекательно, чем портальная охота, и намного более прибыльно. Тем более, что у герцогини был и опыт подобных вылазок, и коллекция специальных артефактов, что должна была помочь в этом тайном проникновении. Особую роль должен был сыграть очень редкий артефакт, бывший поистине жемчужиной ее коллекции в том случае, когда требовалось не только незаметно проникнуть на чужую территорию, но и, уходя, не оставить никаких следов проникновения. Проломленная каменная стена при его помощи зарастала камнем обратно. Артефакт восстанавливал до 1 квадратного метра любой каменной кладки так, что невозможно было догадаться, что она была совсем недавно повреждена. Все, включая цвет и размер камней в кладке, соответствовало соседним камням. Реши она продать этот артефакт на одном из аукционов, меньше чем за 250 000 золотых монет он не уйдет. Но нет, такое сокровище пригодится и ей самой. Эйсон, столица Аргента. Мы с Джоан и группой новичков возвращались с портальной охоты, когда я получил вызов от Калиса. Старик не стал бы меня тревожить по пустякам, поэтому я сразу понял, что повод для вызова должен быть веским. Так оно и оказалось. Калис четко, по-военному, доложил, что на территорию клана снова попытались вторгнуться. В 4-й раз за последние 2 недели. Похоже, что мы самый популярный клан для взломщиков во всем Аргенте, а то и во всем мире. Снова влезли на территорию клана посредством подземного туннеля. Сначала все проснулись от рева рогов, затем сработали сирены, а затем раздались еще какие-то странные звуки. «Я таких раньше никогда не слышал», — изложил подробности старик. «Гостей больше нет, ну, последние пару минут, полная тишина. Либо они сломали все твои артефакты, что сообщают о присутствии посторонних в клановом подземелье, либо сбежали несолоно хлебавши. Мы с Джоан предоставили новичкам добираться до клана самостоятельно. Никому отряд из 6 неизвестных всадников на территории столицы особо интересен не будет. И помчались по крышам в клановое поместье при помощи эспандеров. Через 15 минут мы были уже на месте. Обнадеживало то, что никаких громких звуков, приближаясь к нашему поместью, мы не слышали. Я очень слабо верил в то, что за какую-то минуту после вторжения тем, кто к нам приперся незваными гостями, удалось разобраться с рогами Аркеда. Это можно было сделать, только уничтожив клановый камень. Но чтобы его найти, необходимо потратить вовсе не одну минуту, а минут 15-20, даже если к нам ворвался не один человек, а целый отряд из десятка человек. Да и другие мои ловушки и сигнализации, звуки от срабатывания которых явно услышал также Калис. Их там десятки, даже уничтожив клановый камень вместе с рогами Аркеда, все равно их таким путем не обезвредишь. Так что, скорее всего, неизвестные просто покинули нашу территорию, расстроившись, что незаметно пробраться внутрь не удалось. Но точно установить это можно было, только проведя расследование произошедшего. Этим я сразу и занялся. Спустился в подземелье один, Джоан с собой не взял. Я человек очень подозрительный. Мало ли целью было не ограбить нас или убить, а оставить какой-то опасный сюрприз в нашем подземелье, чтобы мы на него наткнулись и пострадали. Я считаю себя достаточно компетентным для того, чтобы иметь высокие шансы не попасть в устроенную ловушку. Да и мой новый артефакт, что обезвреживает любые сигнализации в 5 метрах от меня, может оказаться способен обезвредить и часть ловушек, срабатывающих при помощи триггеров от сигнализаций. Многие ловушки используют в этом плане точно такую же технологию, как и в сигнализации, только вместо громкого звука следует взрыв или происходит какая-то другая неприятность. Кроме того, шансы мне навредить минимальны в том подземелье, которое я изучил до последнего сантиметра, когда очень долго обустраивал его различными сигнализациями и ловушками. А вот Джоан в таких делах совсем новичок, так что делать ей со мной в подземелье нечего. Если что найду интересного из того, что оставили в подземелье незваные гости, то просто потом ее свожу и покажу, когда обезврежу и сочту это безопасным. Использовал максимальное освещение, кастовал светлячки как не в себя на всем пути по подвальным ходам. Никуда не спешил, жизнь и здоровье важнее. В итоге наткнулся на следы, оставленные нежданными гостями, только через 15 минут. Кстати, не так и далеко от того пролома, что как-то устроил, проникая к нам, какой-то неизвестный грандмаг. Но что вызвало мое полное удивление, так это то, что следы срабатывания сигнализации и ловушек в подземелье я нашел, а вот следов проникновения не было. Еще раз изучил небольшой участок, на котором сработало 2 сигнализации и 3 ловушки. Чужаки однозначно тут были, но как будто возникли здесь из воздуха. Я даже и все стены, пол и потолок ощупал в попытке найти место проникновения, поскольку подумал, что, возможно, проход к нам замаскирован артефактом с иллюзией. Наподобие того, что я нашел в отделении секты, которое мой отряд атаковал неподалеку от темного пятна. Так себе гипотеза, потому что нужно быть полным болваном, чтобы после провала проникновения оставлять такой ценный артефакт, скрывая место, через которое проник в наше подземелье. Так мог поступить только очень расточительный болван, потому что так или иначе со временем этот артефакт был бы найден. Хотя, эта гипотеза имела смысл в том случае, если те, кто вторгся и убежал, рассчитывали очень быстро вернуться обратно, а я их планов не знаю, потому все тщательно и ощупал. К сожалению, была и гораздо более неприятная гипотеза, что кто-то смог разобраться с нашим пространственным барьером, вернее, по факту, даже с 2, с тем, что защищал и нас, и нашу академию, и с тем, что защищал только клановую территорию, и несмотря на их противодействие, открыл портал прямо в нашем подвале. Для этого требовались 2 вещи. Первое, безусловно, более раннее пребывание в этом коридоре того, кто кастовал портал. Это на открытой поверхности легко открывать порталы. Не нужно даже раньше на этом месте быть лично, достаточно иметь совершенно четкие координаты, отличные от всего того, что еще можно найти на планете. Учитывая то, что как раз недавно тот, кто к нам вторгся, смог уйти неопознанным, этот вопрос имел свое объяснение. Но подобного рода вещи чужакам запрещали творить пространственные барьеры. Чтобы преодолеть наши 2 барьера, чужакам необходимо было иметь примерно те же артефакты, что соорудил я сам, руководствуясь знаниями из будущего, или располагать и в современности очень продвинутыми познаниями в магии. Вот знать бы мне самому точно, когда высшие демоны придумали эти артефакты, были ли они у них до войны, увы, не знаю. На войне было не до истории технологий в магии. Безусловно, сама идея того, что к нам ночью могли попытаться вторгнуться высшие демоны, никак меня порадовать не могла. Это означало бы, что я провалился на этой стадии войны с ними, и они как-то смогли меня рассекретить. Понять, что я для них очень опасный враг, и меня необходимо обезвредить. Вполне может быть, вместе с моим кланом, если это и не полный провал, то очень к нему близко, есть о чем тревожиться. За следующие полчаса заменил на этом участке все сработавшие ловушки и сигнализации на другие, принципиально другого типа. Если тот, кто сбежал, захочет вернуться, то он может подготовиться к тем же самым ловушкам и сигнализациям, но получит неожиданный сюрприз. Эх, как жаль, что Джерил еще не смог создать сигнализацию, которая позволит уверенно опознавать тех, кто пытался к нам вломиться. Пока что можно было рассчитывать только на то, что парочка сработавших ловушек смогла как следует окрасить в очень сложно отмываемую краску одного или нескольких вторженцев. Это были слегка модернизированные ловушки, которые я снял с лестниц в клане «Раскат грома». Они при взрыве пачкали все вокруг очень яркой краской, которая еще и светилась в темноте. А мое усовершенствование заключалось в том, что я приспособил к ним вакуумные устройства. Сначала срабатывали они, вытягивая воздух, а потом, спустя секунду, уже взрывались ловушки с краской. Выходило что-то вроде того, что сработало, когда я искал местонахождение беглого сесерийского принца. Только тогда вместо краски я использовал порошок болтуна. Такие же ловушки с болтуном я тоже уже начал изготавливать, но устанавливать ловушки с проклятиями в нашем подземелье, когда в любой момент внутрь могут ворваться люди короля, форменное сумасшествие. Пока король совершенно точно не убедится, что я не вовлечен в заговор против него, произойти может все что угодно. Придет ему в голову снова мысль, что неплохо бы меня на всякий случай арестовать, и пошлет за мной своих грандмагов. Проклятие, опасная часть некромантии, Драск придет в ярость, узнав, что ловушки с проклятиями нашли в моем подземелье. Поэтому пока что в подземелье стояли только вот такие ловушки с краской. Эх, как жаль, что нельзя было установить ловушки с болтуном. Как минимум один из незваных гостей уже рвался бы рассказать мне все, что знает об этом ночном визите. Рогенрад, замок в столице Аргента. Насколько с хорошим настроением уходил Рогенрад с двумя помощниками в эту ночную вылазку, настолько с отвратительным она вернулась. Вначале все шло хорошо. Выкопать туннели из ближайшего парка, замаскировав вход, проникнуть в подвал нужного здания, все это было легко и просто. Но едва они проломили стену и забрались внутрь, началось нечто совершенно неожиданное. Чуть ли не каждый шаг стал оборачиваться какими-то странностями. Сначала прилетели какие-то рога, ударившиеся о ее защиту, и взвыли на разные голоса сирены. Затем раздались взрывы, маломощные, но поднимающие в воздух облака светящиеся в полутьме краски. Да еще посредством какого-то ухищрения эта краска смогла проникнуть через пассивную защиту обоих архимагов, шедших впереди герцогини. Полный провал, да еще и в самом начале миссии. Позор, слабое слово для такого, это позорище. Теперь-то Рогенрад стало ясно, что прежние попытки вторжения в этот клан провалились вовсе не потому, что тут было тогда два грандмага. Сейчас их на месте точно не было, судя по новому докладу ее агента, который служил в королевском дворце, поступившему прямо перед тем, как она отправилась на вылазку. Он лично подготавливал для них опочивальни во дворце и провожал их туда. Пришлось срочно уходить. Использовала свой чудо-артефакт, чтобы замаскировать место проникновения, и они ушли тем же туннелем, что пришли. Тщательно замаскировали вход в туннель в парке, мало ли еще пригодится, да и вообще нечего оставлять такие следы проникновения через туннель видными для того, кто захочет понять, как они попали внутрь кланового поместья. Ярость герцогини трудно было описать. Она побоялась, что не удержится и сорвет ее на архимагах, которые стояли рядом с виноватым видом и загадочно светились, будучи все изукрашенные той самой краской, что была распылена в туннеле. Обижать верных архимагов – это полнейшая глупость. Они слишком много знают о ней, чтобы давать им повод обидеться и уйти. Ни у кого в городе нет лишних архимагов. Так что Рогенрад поспешно отослала их, велев как следует отмыться, вернула свой чудо-артефакт и два пространственных хранилища в тайничок, из которого их брала, и легла спать побыстрее, а не то слуги заметят, что госпожа проснулась, прибегут сюда, и она их со злости и поубивать может. Слуг найти-то легче, конечно, чем архимагов, но сегодня она сама прокололась как новичок, так в чем слуги-то виноваты? Что-то совсем нечисто с этим Эйсоном и его кланом. Кажется, есть смысл посоветоваться с Бальдо по этому поводу. Но не сейчас, если она свяжется с ним сейчас, в таком-то настроении, они точно насмерть поссорятся. Как будто у них и так хорошие отношения. Глава 15. Эйсон, столица Аргента. Спал-то я нормально, армейский опыт засыпать в любых условиях никуда не делся, но проснувшись, сразу вспомнил про свои опасения по поводу высших демонов. Если это были они, и все так и есть, то у нас серьезнейшие проблемы. 500 грандмагов и архимагов могут стереть с лица земли наш клан, как будто его никогда и не было. Днем-то они не придут, в это время суток они изображают послушных питомцев, марканов. Но следующей ночью могут не попытаться действовать из-под тишка, а попросту атаковать наше поместье, влезть снова подземным туннелем, или даже порталом, если у них есть такая возможность, выбраться наружу да разнести весь клан прямо со зданием. Здание большое и прочное, но 500 грандмагов могут снести и королевский дворец, если им дать достаточно времени, а у меня единственный заряд в куттеромете остался. При удаче только одного грандмага смогу положить, это вряд ли нападающих остановит. Принялся продумывать меры по спасению членов клана в такой ситуации. Пожалуй, надо на ночь всех перевести в комнаты рядом со входом в туннель, чтобы при возникновении такой угрозы сразу могли эвакуироваться с территории поместья. И очень хорошо, что мы уже убрали с территории клана много разных ценностей. Может быть, имеет смысл вообще вывести все ценные, но тут в дверь, прерывая мои размышления, постучали тихонько 3 раза. Так стучит Элор, по нашей с ним договоренности. Аккуратно, чтобы не разбудить Джоан, оделся и вышел в коридор, пожал руку другу, и мы с ним пошли в пустующую комнату грандмагов. «Рассказывай», — велел я ему. «Сегодня было много странностей», — нахмурил лоб Элор. «После обеда герцогиня развила бурную активность. Причину так и не понял, она стала активно использовать шатер молчания, разговаривая даже со слугами, но куда-то явно стала собираться. Проследил за ней, она сама показала мне, где у нее находится еще один тайник, взяла из него что-то небольшое, явно какие-то артефакты, а потом, где-то в 2 часа ночи, в компании 2 архимагов, судя по одеянию, вышла во двор и исчезла в открытом портале. Хотел сунуться туда за ней, но все же не рискнул. В 2 часа ночи, значит, медленно повторил я, начиная кое-что соображать. Ну, если эта Рогенрад к нам пыталась вломиться, то это очень даже хорошо. Главное, не высшие демоны. И где-то через час они вернулись обратно, продолжил Элор, причем очень злые и расстроенные. Что бы они там ни затеяли, у них это явно сорвалось. А архимаги еще и перепачкались в чем-то ярком. Одежда приобрела красные и фиолетовые оттенки. Ну, точно. Нас посетила Рогенрад со своими прихвостнями, а не высшие демоны. Как же здорово. Немедленно рассказал Элору о событиях этой ночи. И как хорошо, что он выследил Рогенрад с этими ее телодвижениями. Элор не мог понять моей радости. Эйсон, она вообще-то грандмаг. И в этот раз она была с 2 архимагами, а наверное, сможет собрать команду и побольше для следующего визита к нам. Ну, про то, что я испытал огромное облегчение, что это была она, а не высшие демоны, ему же не расскажешь. Ничего, разберемся. Кстати, а может так быть, что это она и является тем грандмагом, что уже раз пробовал к нам вломиться на прошлой неделе? А, точно нет, иначе бы так грубо она не вляпалась. Для нее наша сигнализация однозначно стала сюрпризом. Но как она смогла скрыть место, через которое попала в подвал? Видимо, какой-то артефакт. Скорее всего тот, что она брала из тайника и возвращала в него, согласился со мной Элор. А у тебя есть идеи, зачем она вообще к нам полезла? А ведь и правда хороший вопрос. Если она заговорщик, в чем я уже практически уверен, то могла ли она узнать о нашей роли в том ударе по секте, который нанес король, разгромив 5 ее отделений, и прийти к нам, чтобы отомстить за ущерб, озвучил эти соображения Элору. Он знал до этого только, что мы разгромили сами 1 отделение секты, и понятия не имел о том, что я через Мартона сообщил королю, где их можно найти побольше, и даже скинул координаты парочки найденных мной. А во, уважительно сказал он, ну да, если они как-то узнали об этом, то это веская причина к нам вломиться, но, не уверен, что дело именно в этой причине. Почему? Живо заинтересовался я. Ну, посмотри, король разгромил 5 отделений секты, как ответили сектанты, выпустили на город адскую кучу высших монстров и кроме этого дерзко напали на младшего сына короля и убили его. А тут, осторожное проникновение под покровом ночи. Целый грандмаг в компании двух архимагов залез к нам, и едва сработала сигнализация, как все трое убрались, словно нашкодившие коты при появлении хозяина. Почерк совсем разный. Знали бы о нашем вкладе в разгром 5 отделений секты и хотели бы отомстить, действовали бы совсем иначе. Да они бы нам, наверное, полздания разнесли, прежде чем убраться. Что им эта сигнализация? Она же для них совсем не опасна. А ведь разумные доводы приводишь, мой друг. Согласно кивнул я. Тем более Рогенрад заносчивая гордячка. Так, действительно, она лезла сюда как воришка, как взломщик, рассчитывая что-то тихонько у нас тут сделать. Ограбить нас? Вот никогда не поверю, что сестра короля хотела ограбить клан из 4-й сотни иерархии. Ну, ты совсем уж не прибедняйся, усмехнулся Эйлор. Неужто забыл о тех слухах, которые гуляют по всему Аргенту, что ты привез огромную кучу золота после дуэли в Бильбе? И ты сам рассказывал, как нервно королева отреагировала на колье, в котором Джоан была на балу. Слухи о богатстве дерзких неминуемо поползли по городу. Нет, все равно не поверю, что сестра короля решила почистить наши тайники. Мелковато для ее статуса. Клептоманка влюбилась в колье Джоан, почувствовала, что жить без такой красоты в своем тайнике не сможет. Было бы так, то уже хоть какие-то слухи на эту тему ходили бы по столице. Все же сестра короля, про нее все время что-нибудь сплетничают. Хоть раз бы где-то да вляпалась с такими странными привычками. И вообще, сейчас явно не то время, когда она будет думать о краже колье. Она, как мы полагаем, хочет украсть все королевства целиком. А не могла она, действуя совместно с сектантами, решить сократить количество претендентов на престол в твоем лице? Так, принялся соображать я, потом помотал головой, не сходится. Я наводил справки у Джоан. Рогенрад ближе к трону, чем я. Если выйдет замуж, ее муж сразу передо мной претендует на корону, сразу за герцогом Картаном. Как-то так с этим делом у них устроено. А если это чисто символическая месть, показать, что убили Тибора, а вот сейчас и еще одного наследника короны грохнули. Мера устрашения, я снова прикинул, как и что. Нет, это было бы верно, если бы за моей головой пришли бы сами сектанты. А вот сестре короля мое демонстративное убийство невыгодно. У Драска сразу останется меньше подозреваемых в заговоре. И шансы на то, что он возьмется за нее, резко повысится. Ну, это в том случае, если она не уверена, что жить Драску осталось совсем ничего, и он не успеет отреагировать. Адские демоны. Подскочил я на месте. А если это действительно так, как бы то ни было, необходимо немедленно предупредить короля, да и в любом случае не помешает ему узнать, чем его сестричка по ночам занимается. Кто его знает, нет ли у него все еще ненужных подозрений в мой адрес, а такая информация часть их точно снимет. И Лор согласился, что идея хорошая. Мы тут же побежали разыскивать Калиса. Хорошо, что он еще никуда не ушел, только проснулся и собирался идти завтракать. Доброе утро, мастер. «Дело государственной важности. Соедините меня с лордом Жардином, пожалуйста». Услышав такое, старик не стал задавать никаких вопросов, а тут же выполнил требуемое и вышел из комнаты. «А что не с Мартоном?» – спросил Эйлор, пока Жардин не успел отозваться на коммуникационный портал. «Мартон может ворваться к королю и спугнуть заговорщиков, если они поблизости, и те начнут действовать. А Жардин умеет делать правильно такие вещи». Долго что-то Жардин не принимает коммуникационный портал. Чертовы государственные заговоры, голова пухнет от необходимости во всех них разбираться. Насколько проще было в армии. Были, конечно, предатели, завербованные демонами, но в силу моей молодости никто не звал меня заниматься расследованиями против них. Я узнавал все уже постфактум и потом удивлялся с остальными, как известный всем соратник мог предать нас. А так жизнь была простой. Противник известен. Послали на разведку, иди на разведку, послали в бой, иди и сражайся. Тут, наконец, Жардин отозвался. Слушаю вас, граф. Лорд, здравствуйте. Существует возможность, что жизнь короля находится под угрозой. Ко мне ночью пыталась вторгнуться герцогиня Рагенрад. Через подкоп, скорее всего. Сестра короля, утратил привычное спокойствие Жардин. Она самая. И есть мысль, что это должно было быть мое убийство, чтобы показать, как сильны ее союзники-сектанты. Сначала Тибор, потом я. Но сразу же хороший вопрос, это же невыгодно, Рагенрад. У короля остается меньше подозреваемых в попытке переворота. Что ты, Эйсон, тебя никто и не подозревал никогда. Как-то ненатурально стал возмущаться Жардин. Тут дело даже не в этом, тактично свернул обсуждение скользкой темы я, а в том, что Рагенрад выгодно, чтобы в данный момент в живых осталось как можно больше наследников престола, чтобы было кого заподозрить в угрозе трону из-за прав на него. А моя смерть увеличивает угрозу, что заподозрит именно ее. Но есть все же вариант, когда ей выгодна моя смерть. Это если король ничего не успеет сделать. Понял мой намек Жардин. Спасибо за предупреждение, я буду действовать. И он свернул коммуникационный портал. Ну, теперь все должно быть хорошо, меланхолично кивнул Эйлор, а потом добавил. В том случае, конечно, если Жардин не в сговоре с Рагенрад. Я молча поднял брови. Что? Отреагировал на мой жест Эйлор. Ты бы знал, сколько всякой грязи и предательств было в нашей клановой войне. Мы играли благородно и проиграли. Но всего этого я увидел и наелся вдосталь. Мы еще немного порассуждали о недавних событиях. А затем передо мной вдруг всплывает запрос на коммуникационный портал от Жардина. Принимаю. Граф, король просит вас прибыть во дворец для прояснения ситуации. Откройте портал перед клановым зданием через 5 минут. Тут же сориентировался я. Схватил один из костюмов, что уже использовал на одном из фуршетов в Бильбе, точно не в Аргенте, по этикету на глаза короля не стоит дважды попадаться в одинаковой одежде. Ситуация вроде и не совсем та, когда этикет может иметь большое значение, но я уж лучше подстрахуюсь. Тем более ни одной лишней секунды это не займет, все мои костюмы висят в одной большой гардеробной комнате, чертовски большой гардеробной комнате, надо сказать, а в армии я вполне обходился небольшим сундучком, в котором лежала одежда на все случаи жизни. Портал, меня ждет карета, подвозит ко дворцу. Встречает лично лорд Жардин и приводит в зал, в котором совещались с ним по заговору Рагенрад 5-летней давности в прошлый раз. Король сидел на троне, очень хмурый. Вокруг него плотным кругом стояла охрана. Да уж, столько грандмагов в одном небольшом зале не часто увидишь. Правда, Сиднеша и Юрака среди них не было. О том, что все серьезно, свидетельствовало и присутствие Марканов, их тут было столько же, сколько и охранников, рядом был и королевский Маркан. Наверняка хоть один из них при таком количестве докажется телепатом. Тут же расслабился и выкинул все лишние мысли из головы. Придется нам с тобой разговаривать, граф, в таком вот режиме, и ты сам в этом виноват своим предостережением, сказал Драск. Как скажете, ваше величество, кивнул я ему. Жардин передал, что моя сестричка пыталась вломиться в твое клановое поместье, это верно. Да, ваше величество, а почему ты так в этом уверен? Неужто смог разглядеть лицо грандмага под скрытым? Не было необходимости, ваше величество. Дело в том, что в силу известных подозрений в государственной измене я установил слежку за окрестностями дворца герцогини Рагенрад. И вскоре после того, как вторжение в мое клановое поместье провалилось, мне доложили, что за час до этого она куда-то отправлялась порталом вместе с двумя архимагами, и практически через несколько минут после того, как вторжение провалилось из-за сработавшей сигнализации, они вернулись, причем оба архимага были заляпаны в той краске, которая была заряжена в сработавшие ловушки, установленные в моем подземелье. Сработали ловушки с красной и фиолетовой краской. Согласитесь, что такое совпадение случайным уже не назовешь. Погоди-ка, а почему ты решил, что у тебя есть полномочия следить за теми, кого ты подозреваешь в государственной измене? Нахмурился король. Полномочий нет, но я действовал из патриотических соображений, ваше величество. Я, знаете ли, люблю Аргент и ненавижу заговорщиков, которые пытаются свергнуть правящую династию. Кроме того, мы сражались вместе с вашим сыном, ваше величество, и я хочу отомстить за Тибора, бодро ответил я, смотря прямо в глаза королю. Ну-ка, пусть что-то скажет на это. Ну, он и не стал возражать на сказанное, будучи королем, все равно что плевать, стоя против ветра. Ладно, так, то есть ты хочешь сказать, что у тебя в подземелье установлены такие ловушки, которые могут остановить грандмага?» – недоверчиво спросил король, вернувшись к другому месту в моем рассказе. «Остановили их не ловушки, а сигнализации, ваше величество. Ловушки уже дополнительно сработали, и повезло, что помогли мне убедиться в личностях тех, кто пытался влезть. Так-то остановить грандмага при помощи ловушек и сигнализации невозможно, но заметить и сообщить всем о его появлении, да. Тем более, что это не первая попытка грандмага ко мне вломиться. Правда, с прошлым так не повезло, до сих пор пытаемся понять, кто именно хотел к нам залезть той ночью. И ты считаешь, что моя сестра это затеяла, чтобы убить тебя, и не боится проблем из-за того, что и меня скоро планирует убить? Ну, это одна из версий. Сами понимаете, ваше величество, о которой нужно было немедленно вам сообщить. Ну и мы всю голову сломали, пытаясь понять, зачем бы еще грандмагу, да такому непростому, нужно было бы к нам влезать, да еще и с помощниками. Все остальные версии, правда, намного более сумасшедшие. Что она хотела меня обчистить, к примеру. Сами понимаете, в это совсем трудно поверить. Кто я и кто герцогиня? Хорошо, иди, мне необходимо посоветоваться. Тебя позовут. Один из охранников короля жестом руки пригласил меня пойти за собой. Драск великодушный, королевский дворец, Аргент. Тяжелая дверь за Эйсоном закрылась, вслед за ним, выйдя в другую дверь, зал покинули телохранители с Марканами. Но король молчал еще несколько секунд, потом спросил Жардина: «Еще раз повтори, что смогли заметить наши шпионы у дворца Регенрат. Был портал на отбытие, был портал на прибытие. Когда отбывали, не было видно, сколько человек, наверное, использовался скрыт. А вот прибыли обратно уже без скрыта, три человека. Временный промежуток совпадает с указанным Эйсоном. Одежда архимагов выглядела странно, в пятнах, это тоже верно, но конкретных оттенков краски мои люди не заметили. Как не заметили и тех шпионов, которых подослал ко дворцу моей сестры Эйсон, получается, у него с разведкой явно лучше все обстоит. Впрочем, мы это уже и так знаем. Значит, можем доверять сказанному им, моя сестрица действительно пыталась влезть в его клановое поместье. Получается, что так, сказал Жардин. Тогда нам нужно понять, зачем она это сделала, действительно ли хотела его убить. И самое главное, зачем, что хотела убить, это несомненно, сказал Жардин. Постой, перебил его король, почему несомненно? Ну, представить вашу сестру грабящей клановые поместья, ваше величество, это уж слишком. Она очень богата. А если она хотела его похитить, спросил король. Жардин, помолчав, кивнул. Это тоже логично, ваше величество. Регенрат могла захотеть сделать это, чтобы создать впечатление, что он сбежал из страны, испугавшись, и перевести подозрения в заговоре на него. И тогда понятно, почему моя сестричка повернула обратно, согласился с ним король. Она шупертая обычно, шла бы громко убивать, не повернула бы. Разве что Эйсон скромно помалкивает, и в его подземельях и грандмаг почувствует себя в опасности и будет вынужден немедленно их покинуть. С этим парнем никогда ничего до конца не понятно. По крайней мере, ваше величество, его система сигнализации впечатляет, раз он сразу узнал о появлении герцогини. Уверен, что какой-то опыт в тайных вторжениях у любого грандмага имеется. Когда сможем ему доверять, надо будет переговорить с ним по этому поводу. А пока позови его обратно. «Надо задать ему еще несколько вопросов». Жардин поспешно выскочил в ту дверь, в которую ушел Эйсон, и через минуту вернулся с ним. «Скажи, Эйсон, не было ли чего-то в этом ночном вторжении необычного?» Граф наморщил лоб, затем сказал. «Было, ваше величество. Сигнализации сработали в подвале, а никакого прорытого туннеля туда я так и не нашел. Словно портал открыли прямо внутрь, но это же невозможно. Хорошо». «Иди пока и обожди там же». Эйсон ушел, и король сказал. «Все точно. Это Регенрат наведалась к нему. Узнаю почерк. Этот артефакт, позволяющий маскировать следы вторжения, подарил ей батюшка 40 лет назад». Жардин замер, ожидая дальнейших распоряжений. Король помолчал, потом сказал. «Все, без сомнений, в заговоре против меня и в этот раз замешана моя сестра по самые уши. Но если я угадал с идеей похищения Эйсона, то непосредственной угрозы мне самому сейчас нет, сестричка просто хотела подставить передо мной Эйсона. Но все же хочется какой-то полной определенности. Послезавтра, когда вы плените вашу сестру и ее допросит, у вас будет полная определенность, государь», — сказал Жардин. Глава 16. Эйсон, столица Аргента. То, что во время второго визита к королю охраны около него не было, было интересно. Но как это правильно понять, ведь было минимум два варианта. Либо король перестал считать, что ему угрожает опасность, либо он таким образом показал мне, что не опасается больше меня. Второе было бы лучше, конечно. Кому же охота считаться заговорщиком, когда ты вовсе не заговорщик? Через несколько минут ко мне пришел лорд Жардин, и я получил ответ на этот вопрос. Король считает, что Рагенрад хотела вас похитить, граф, чтобы создалась видимость, что вы сбежали, чтобы подозрение в перевороте пало на вас. Его Величество считает, что она может снова повторить эту попытку в любой момент, поэтому рекомендует усилить свою безопасность. Одолженные у вас грандмаги прибудут сейчас. Граф, обождите их буквально минут 10 в этой комнате. Мы затребуем их обратно только послезавтра, когда будет организован прием в память о Тиборе. Ну что же, в услышанном была логика. Кто сбежал, тот и виноват. Ох уж это Рагенрад. Заигралась она в свои игры. Пожалуй, надо ее наказать. Тем более, что Илор уже нашел несколько ее тайников. Хоть этой же ночью наведаться, что ли, к ней. Эх, нет, этой ночью нельзя. Вряд ли это хорошая идея, спугнуть ее перед арестом, что запланировал король. А то она заметит, что тайники опустили, и решит, что король уже приказал начать обыскивать ее замок перед захватом. В поисках тайных путей отхода, ну заодно и тайники почистили. Серьезный повод, чтобы сбежать, пока еще есть такая возможность. Но, а что, если почистить ее тайники в момент, когда она отправится во дворец, из которого должна будет проследовать прямиком в королевскую тюрьму? Одна беда, мне самому никак нельзя будет этим заняться. Отсутствовать на мероприятии в честь убитого принца можно только по чертовски веской уважительной причине. Представил, как отпрашиваюсь у короля: «Извините, ваше величество, меня не будет, потому что я собираюсь ограбить вашу сестру». «Да-да, вы же помните, что она меня пыталась похитить, вот я и решил ей отомстить таким образом». «Да, я очень обидчив, ваше величество». «Да, вот он уж точно меня не поймет. Небось, сам планирует после ареста сестры порыться в ее закромах. С другой стороны, наверняка он пошлет кого-то захватить дворец сестры в тот же момент, как ее схватит и потащит к палачу. И, что самое важное, я в этот момент буду на этом мероприятии. Ну а если с этим делом справится один Илор, какие ко мне могут быть тогда вообще вопросы? Пусть думают на сообщников Рагенрад. Их-то всех сразу не смогут арестовать, скорее всего, потому как я не могу спустить ей с рук вторжение ко мне домой. Тем более, что в одном из тайников сестры короля лежит то, что она специально брала, перед тем, как попытаться проникнуть ко мне. Наверняка это что-то специализированное для тайных проникновений. Глупо не захотеть это присвоить. Значит, надо с Элором тщательно отработать вскрытие тех тайников, что он нашел. Он парень тщательный, наверняка подсмотрел и системы защиты, чтобы он мог сделать это быстро и безопасно. А уж как утащить добычу, не мне его учить. Что-нибудь придумает со всеми своими многочисленными обличиями монстров, в которых научился перевоплощаться. Хотя лучше все же отработать и это тоже вместе с ним. По крайней мере, кинуть взгляд на его план и одобрить, если не придет в голову план получше. Все должно быть проделано идеально. Слишком много народу будет толпиться вокруг. Сиднейш и Юрак вскоре прибыли. Сразу их проинформировал, что король считает, что меня могут попытаться похитить. Они мне сказали, что их об этом тоже предупредили. Да, странно как-то вышло. Предупредил короля, что его могут попытаться убить, а оказалось, что главная угроза существует пока что для меня. Ладно, немного неверно мы с Элором все поняли. Не сильны мы в таких дворцовых интригах, опыта маловато. А король все свое время на троне живет под угрозой заговора и свержения, да и сестру свою знает заведомо лучше, чем мы, так что он быстро понял, в чем задумка Рагенрад. Но все к лучшему. Король еще раз убедился, что я против него не интригую, а плохие отношения с ним сейчас главная проблема для клана. Да, я все правильно сделал. Лучше быстро среагировать на возможную угрозу, чем недооценить ее. Драск как король сейчас для Аргента самое то. Мартон еще явно не готов править. А мне нужно относительное спокойствие, учитывая, что в этом времени я еще не родился. Вот рожусь, тогда уже можно меньше волноваться за то, что происходит в Аргенте. Правда, придется что-то придумать для того, чтобы ребенок все равно был в полной безопасности. Из прогнозов, что делали маги в нашей армии перед ритуалом, был и такой, что смерть предыдущего тела до момента отправки в прошлое может привести и к моей гибели. Так это или не так, проверять как-то совсем неохота. Ну, я продумываю уже и эти вопросы. Надо хорошо развить наш клан к тому моменту и заключить союз с кланом, где буду расти маленький я. Сигнализации им современные поставить при необходимости, еще как-то помогать, чтобы у клана было меньше проблем. Правда, по-любому, самая жара начнется с началом войны с высшими демонами. Вот тогда придется покрутиться, чтобы этот ребенок не погиб. Как и его отец и мать, мои настоящие родители. Как же голова пухнет от всех этих соображений. Кстати, хороший знак, что у короля нет прежних подозрений в мой адрес, возвращение наших телохранителей. Было бы иначе, он бы послал со мной сейчас вовсе не Сиднеша с Юраком, а парочку своих грандмагов или архимагов. Якобы охрана, а на самом деле, чтобы держать под наблюдением на случай необходимости ареста. Бальда, штаб-квартира новых практиков. Коммуникационный портал Атрагенрад заставил черного герцога насторожиться, не так и давно они общались, ну и почти в тот раз снова поругались. Что ей опять от него надо? Решила уточнить у тебя, знаешь ли ты что-то про Эйсона, графа Эригарского, что мне тоже нужно знать? Спросила его герцогиня. А почему ты им интересуешься? Да вот пришла мне в голову идея заставить короля сконцентрировать его подозрения в происходящем в отношении этого Эйсона, как одного из ближайших наследников престола, чтобы отвести их от меня. Понимаю, почему такая идея пришла тебе в голову, но правильно сделала, что прежде чем осуществлять ее, обратилась ко мне за советом. Она полностью провальна. Почему? Я практически уверен, что этот Эйсон полностью верен королю, и тот прекрасно знает об этом. Думаю, что этот клан дерзких, растущий с феноменальной скоростью, не что иное, как тайная спецслужба короля, под полным контролем его и его брата, которому он доверяет, как себе. Не удивлюсь даже, если узнаю, что король и его брат сами подослали этого парня к Лорин, а перед этим его где-то очень долго тренировали и воспитывали, как прекрасного боевика. Этим и объясняется легкость их согласия на брак королевской племянницы с безродным провинциалом. Вот даже как, удивленно протянула Рагенрад. Спасибо, что предупредил. Рагенрад, столица Аргента. Закрыв портал, герцогиня раздосадованно подумала, что надо было связаться с Бальдой и задать этот вопрос до того, как она полезла похищать Эйсона. Не мудрено, что ночная вылазка так глупо закончилась. Если дерзкие, это вариант королевского корпуса стражей, только секретный, то ясно, почему там все так щедро было напичкано сигнализациями и ловушками. Бездарно проведенная ночь. Надо в будущем тщательнее собирать информацию. Герцогиня поежилась. Если Драск все это задумал и осуществил с этим кланом дерзких, как считает Бальда, то он умнее и хитрее, чем она думала. Не ожидала она от него таких действий, не ожидала. Но на кого ей тогда бросить тень подозрений со стороны короля в заговоре? Если не появится новых идей, то вся надежда тогда остается только на вариант с Хартенией. Резидента Драска на территории Хартении уже вовсю ищут. Эйсон, столица Аргента. Вернувшись из дворца, сел и задумался, прикидывая ситуацию. Но хватило меня ненадолго. Тряхнул головой, сбрасывая с себя накопившееся напряжение. Все эти размышления по поводу того, как не попасть под раздачу со стороны короля, а теперь еще и как не попасться в загребущие руки Рагенрад, здорово заморочили мне голову. А ведь сейчас утро, сестра короля точно в светлое время дня похищать меня не полезет. Значит, можно вернуться пока что к делам клана. Так, что там уже сделано, что еще предстоит сделать этим летом. Через пару часов сел передохнуть. Фух, ну, вроде почти со всеми переговорил, принял отчет, задач нарезал по развитию клана, как и самому себе в роли клан-лидера. Осталось только переговорить с главой травников Тирильтом, он был занят, когда я его искал первый раз, каким-то эликсиром, создание которого нельзя прерывать. Наконец, и он ко мне подошел. Граф, мне бы снова получить доступ к тем книгам по некромантии, что вы куда-то недавно увезли, сказал, понизив голос. Травник, отличающийся сегодня повышенной лохматостью и красными от недосыпа глазами. Да, когда я то и дело притаскивал в клан трофей, в том числе и книги по некромантии, то обратил внимание, как Тирельт живо интересуется каждой такой новинкой. В отличие от большинства сокланов не то что ничего не имеет против некроманских трудов, но и начал читать их со всем усердием. Словно он не уроженец Аргента, впитавший с детства всю эту пропаганду, как некромантия вредна и опасна. Такая тяга к знаниям похвальна, но придется ему сказать, что сейчас не самое подходящее время возвращать такие книги в клан. Он выслушал меня, но не сдался. «Дело в том, что там много интересных моментов и для травников есть», — продолжил он, решив, что нужно объяснить, в чем его мотивация. «У меня вот, в частности, появилась идея, как нам заработать много денег, намного больше, чем при продаже традиционных эликсиров, которыми мы сейчас занимаемся. По сути, если мы реализуем эту идею, мы сможем захватить часть огромного рынка не только в Аргенте, но и по всему миру. Прибыли ожидаются колоссальные. Излагай дальше». Заинтересованно поощрил я его. «Люблю я людей, которые предлагают варианты, как клану заработать побольше денег. Потому как обычно члены клана подходят ко мне с прямо противоположными предложениями, как потратить те деньги, что у нас есть, а то и те, что мы еще не заработали. Пришел к этой идее после ознакомления с одной из книг по некромантии, что вы несколько недель назад добыли откуда-то, ну, самых древних, что на Хильском. Я тогда не со всеми успел ознакомиться. Мало ли что там еще найдется не менее полезного, сразу понял, о чем он. Про те книги, что мы с Элором украли из дома Беликоса. Но что мог найти там травник, даже любопытно. Я как увидел тот фрагмент, сразу понял, о чем идет речь. Монстр, именуемый Тигурдом, весь заросший травой, поскольку обитает в болоте. Длинной травой, красноватого оттенка, там и болото такого же цвета, но трава такая только на нем. Похоже, растет сугубо из-за особенностей шкуры самого монстра или какого-то излучения, что от него исходит. Полметра длиной, цветет мелкими желтыми цветками, по три соцветия на травинке.